позвали меня на совет, и мы все, помню, очень оживились и приняли это известие как что-то очень занимательное и весьма возможное. Автор исповеди вспоминает Володеньку М. в очень любопытной связи. Видимо, тот в совсем еще юные годы обнаруживал склонность поражать окружающих сведениями совершенно секретного рода. 22-летний в 1849 году Владимир Милютин, член знаменитой семьи, его старший брат Дмитрий Алексеевич, профессор военной географии и статистики в военной академии. Через 12 лет, в 1861 году, он станет министром и одним из авторов радикальных военных реформ. Он пробудет в должности руководителя вооруженными силами России 2 десятилетия до насильственной смерти Александра II. 95-летний фельдмаршал окончит свои дни накануне Первой мировой в 1912 году. Средний брат, 30-летний Николай Алексеевич, служит под началом графа Перовского в Министерстве внутренних дел. Рассказывают, что он обратил на себя внимание начальства своей запиской о неурожаях в России и был по сему поводу вызван наверх. Идя в кабинет министра, им был тогда граф Строганов, Милютин в душе готовился уже к путешествию в Сибирь или в Вятку, говорит современник. Но все закончилось благополучнейшим образом. Правда, у министра зародилось сомнение в том, что 22-летний юноша действительно автор записки. Тогда в виде испытания министр заставил Милютина тут же в своем кабинете составить проект железных дорог в империи. Пока что в империи действует только одна – между Петербургом и Царским селом. Милютин блестяще справился с этим заданием. С тех пор он был на хорошем счету. В 1847 году он войдет в первый секретный комитет по крестьянскому делу. Он сделается со временем статс-секретарем и тоже прославит свое имя в годину реформы, но это будет еще не скоро. Современники утверждали, замечает его биограф, что многие речи Перовского в Государственном совете и в других собраниях составлялись по черновикам Милютина и доставили министру репутацию резкого и умного оратора. Министр Перовский доверял Николаю Милютину. Тот, надо полагать, доверял своему младшему брату. Теперь не приходится удивляться, почему девка последнего владела государственными секретами. Брата Владимира поминают наследствие в числе посетителей пятниц. Он навещал Дурова, его принимал Спешнев. Майков говорит о его причастности к замыслу типографии. Его девка, как сказано, фигурирует в деле. При этом он не был даже допрошен. Тут следовало бы добавить, братья Милютины, родные племянники министра государственных имуществ графа Павла Дмитриевича Киселева. Для кого не было бы благодетельно такое родство? Но вернемся к записке Заболоцкого-Десятковского. Если даже она была найдена не у Владимира Милютина, как утверждает мемуарист, след все равно тянется в эту семью. На семейном совете Милютиных, пишет Семенов-Тяньшанский, решено было постараться получить как-нибудь записку обратно, чтобы она не попала в руки следственной комиссии. Но как незаметно извлечь из рук правительства уже захваченный им документ? Теоретически, его можно выкрасть или уничтожить, подкупив какого-нибудь мелкого канцеляриста. На практике же проделать такое довольно сложно. Надо точно знать, где в настоящую минуту находится требуемая бумага. Зафиксирована она ли в описях, кто имеет к ней доступ и так далее и тому подобное. Братья Милютины пошли по другому пути. Поручение вернуть записку было возложено на самого осторожного и осмотрительного из семейства – Дмитрия Милютина. будущий фельдмаршал, а пока всего лишь полковник главного штаба, отправился к очень уважающему графа Киселева князю Александру Федоровичу Голицыну.